Глава 17. Оля. «Вы крепко стоите», — заговорил Гордин. «Уже можно отпустить?» «Можно», — торопливо выдохнула Оля и сама отпрянула. Отступила на пару шагов и опять уперлась в подоконник, а он по-прежнему следил за ней внимательным взглядом. «Все в порядке? Не ушиблись?» «В порядке», — заверила она. «Только телефон улетел». Повернулась направо, посмотрела на развал вещей. «Кажется, куда-то туда». «Сейчас найдем», — пообещал Гордин и на самом деле принялся искать, а не просто наблюдал за Олей, высокомерно усмехаясь и донимая ядовитыми комментариями. Мобильник действительно отыскался без труда. Он спокойно полеживал в коробке, вот же привязалась, на оставшихся бесхозных футболках, целенький и невредимый. Артемий Андреевич вытянул его на свет, но сразу отдавать Оле не стал. Кивнул в сторону окна. «Там правда ловит?» «Да вроде бы», — подтвердила она, но тут же честно добавила. «Я не успела как следует заметить». А он невозмутимо приблизился к окну. Легко шагнул на стул, потом на подоконник. «Мне вас не поймать». На всякий случай предупредила Оля, но Гордин самоуверенно отмахнулся. «Не страшно, обойдусь». И все-таки не удержался, чтобы в очередной раз ее не поддеть. «Я же не настолько неуклюжий. Это вас все время ноги не держат». Зануда. Правда, желать ему тоже навернуться Оля не стала. Нет, она не настолько мстительная и кровожадная. Тем более вдруг ее телефон разобьется, ведь нет гарантии, что он каждый раз будет падать так удачно. «А ведь и правда здесь лучше ловят», — хмыкнув, заметил Артемий Андреевич. Но позвонить он так и не успел. Мобильник сам разразился призывными трелями. И Оля тоже не успела ничего сказать, прежде чем Гордин, скорее всего, чисто автоматически, мазнул пальцем по экрану, поднес телефон к уху и привычно произнес: «Да». Наверняка ведь звонил кто-то из своих и наверняка обалдел, услышав в ответ совершенно чужой, к тому же мужской, голос. 100% поинтересовался ошеломленно. «Это кто?» Потому что Гордин сказал: «Подождите минутку». Посмотрел на Олю, прикрыл телефон, вывел резонно: «Кажется, ваша подруга, которая Вика». И нетерпеливо распорядился: «Ну уже, давайте, залезайте быстрее». Оля забралась на стул, а Гордин, словно галантный кавалер, протянул ей руку. Поймал за ладонь, помог подняться. И когда она опять взгромоздилась на подоконник, передал мобильник, а сам спрыгнул вниз. «Лучше я отсюда буду страховать». Но Оля уже не слушала, что он там говорил. Прижав телефон к уху, выкрикивала в эфир: «Вик! Вик!» И Вика откликнулась: «Лёль, ты где? Начинается уже!» «В корпусе я, в кладовой», — сообщила Оля. «Где? Я же за помпонами пошла», — напомнила она, продолжила скороговоркой, боясь, что связь в любой момент снова прервется. «Ты же сама мне сказала тащить, забыла, что ли? А пока их искала, кто-то дверь снаружи запер и ушел. В окно не вылезти, оно рельставне закрыто, а телефон плохо ловит, только с подоконника. Хорошо, что ты дозвонилась». Скорее всего, сейчас подруга находилась либо в зрительном зале, либо вышла в фойе клуба. Фоном стоял сильный гул, сквозь который иногда прорывались отдельные голоса и неразборчивые фразы. Да и сама Вика говорила достаточно громко, стараясь перекрыть шум. Но вместо того, чтобы сказать хоть чуточку разумное и ценное, снова спросила, точнее, почти проорала: «Лёль, а кто мне сначала-то ответил? Ты там не одна, что ли? С кем?» Но тут же передумала и справилась торопливо. «Или подожди, подожди, не отвечай, я сама угадаю». Хотя версии выдвигать не стала, просто сделала паузу и многозначительно возопила: «Да, Лёлик, неужели да?» «Кузнецова, потом прикалываться будешь». Сурово осадила ее Оля. «Тут и так со связью проблемы, вдруг сигнал опять пропадет. Лучше ключ побыстрее найди и выпусти уже меня отсюда». «А где мне ключ-то искать?» Озадаченно поинтересовалась Вика. «У кого? Я ж тоже не знаю, кто запер». Оля тоже задумалась. Посмотрела на Гордина, но даже рот открыть не успела, он сам подсказал: Пусть у Валеры спросит. Председателя студпрофкома. Я у него брал. Прямо на связке вместе с остальными. Видимо, Вика вопила настолько громко, что он даже на расстоянии разобрал, что она произносила. Может, и не полностью, отчасти, но ведь сделал правильный вывод. А если он вообще слышал все до последнего слова, что там она несла? Выражение на лице у Гордина невозмутимое, ничего не определишь. А в глазах ехидная усмешка. Но это почти всегда так, когда они разговаривают. «У Валеры из правкома спроси. Валерия Николаевича?» Повторила Оля специально для подруги и едва удержалась, чтоб не добавить «И говори потише». Вместо этого нетерпеливо и умоляюще протянула. «Вик, давай побыстрей». «Ладно», — откликнулась Вика. «Уже бегу. Держись там, скоро буду». Совсем уж скоро у нее не получилось. Да и явилась она не одна. Валера и открыл дверь. Распахнул ее, заглянул внутрь, виновато приподнял брови, развел руками и принялся оправдываться. «Слушайте, ребят, извините, я же торопился. Я не знал, что здесь кто-то есть. Уверен был, что все уже ушли и даже не проверил. Запер побыстрее побежал». Но Оля вообще не слышала и не вникала, что он там говорил, потому что в первую очередь увидела не его и даже не подругу, а Диму. Тот стоял позади и чуть дальше, сумрачный, с искривленными усмешкой губами и смотрел так, так, ну будто застал их вдвоем в постели. А ведь ничего же не было, совсем ничего не было. И они не сговаривались, просто настолько нелепо совпало. Оля кинулась к нему. «Дим!» Но он, нарочно ничего не замечая, развернулся, двинулся к выходу. «Дим!» Оля нагнала его, вцепилась в локоть. «Ну ты же слышал, все вышло совершенно случайно, что нас заперли!» Дима остановился, посмотрел холодно, сообщил отчужденно и сухо. «Там уже началось наверняка, мне идти надо». «Ну, Дим!» Упрямо повторила Оля, ухватила его еще и второй рукой, для надежности, но он только твердо произнес. «Я же сказал, мне некогда. Потом». И безучастно потребовал. «Отпусти». «Никуда я тебя не отпущу, пока ты меня не выслушаешь», — возразила она не менее твердо. Правда, как у нее не получилось. Голос отчаянно подрагивал, выдавая подступающие слезы, и в горле стоял комок. «Не говори ерунды!» — отрезал Дима, нахмурившись, громко выдохнул и вдруг глянул пронзительно и остро, чуть сощурив глаза, предположил жестко. «Или это все-таки не случайно? Потому тебе и нужно так срочно все объяснить». Загнал ее в угол. Несколько секунд они напряженно смотрели друг другу в глаза, словно соревновались, кто первый не вытерпит и отвернется. И хоть ей было очень сложно, Оля просто не имела права не выдержать этот взгляд. Отвернуться для нее значило признать себя перед Димой виноватой. А она не виновата. Поэтому, собравшись силами, и согласилась. «Хорошо. Потом». Отпустила его локоть, и Дима ушел. А за ним и Валера с Гординым. Только она осталась. И Вика. Та приблизилась, сжимая в ладони связку ключей, заверила. «Лёль, я Писареву честно ничего не говорила. Он сам услышал, когда я Валере все объясняла. Вот и потащился вместе с нами». Добавила негодующе и убежденно. «Ну ведь яснее ясного, что вы там закрылись не специально. Иначе не пытались бы дозвониться. Не просили бы вас побыстрее вытащить». Помолчала чуть-чуть, а потом уточнила тихо и очень осторожно. «Ничего ведь и не было, да?» Оля уставилась на нее раздраженно и даже яростно, едва не сожгла взглядом. Вика смутилась, пробормотала раскаянно, страдальчески изогнув брови. «Лёль, ну Лёль!» Она ведь правда не со зла, и сердиться на нее бессмысленно. Тем более она же сразу прибежала на помощь, когда Оля ее позвала, пусть и с вечными своими смешками и подколками. Оля сглотнула по-прежнему стоявший в горле комок. «Идем». Вывела, насколько могла, спокойно и решительно. Наверняка началось же уже. «Ага», — с облегчением выдохнула Вика. «Идем». Как ни старался, Дима за всю игру так и не смог сменить образ. Оставался сосредоточенным и каменно-серьезным. будто находился не в клубе веселых и находчивых, а на заседании суда. Хотя зачастую столь разительный контраст даже играл на руку. Когда он с совершенно бесстрастным и даже апатичным видом выдавал острую шутку или комментарий, зрители чуть ли не заходились от хохота, и только Оле было совершенно не до смеха. Да, она ответственно выполняла все те действия, которые требовались от участника группы поддержки, но почти неосознанно, на автомате. И, надо думать, лицо у нее оставалось таким же каменным. Но не могла же она сейчас выглядеть подавленной, опустошенной и рыдать от отчаяния. Их команда все-таки выиграла в этом финале, но с минимальным отрывом, совсем минимальным. Потому жюри отправила в суперфинал третьей команду военного училища, которая заняла второе место. Даже говорили потом, что они в принципе были на одном уровне, и курсанты вполне могли бы их обойти, если бы в последнем конкурсе выступали не первыми. Ведь первым почти всегда оценки немного придерживают. Потом, вернувшись в корпус, они, конечно, отмечали победу. Но не слишком интенсивно, потому что завтра предстояла новая игра, которая все решала. Собрались на втором этаже в большой общей комнате. Расселись за столы и негромко врубили музыку, чтобы не мешало разговаривать, обсуждать сегодняшний финал, выдвигать какие-то новые идеи, ну и просто радоваться, валять дурака. Ну, чем не время для того самого «потом»? Чтобы на недолго отделиться от всех остальных, уединиться вдвоем и объясниться. Но Дима откровенно ее избегал. Стоило Оле подойти и заговорить, тут же находил повод отвлечься на что-то или кого-то еще. Даже Гордин это заметил, выбрал момент, подвалил, спросил. «Так до сих пор и не помирились?» И, не дожидаясь ответа, предложил. «Хотите, я с ним поговорю?» «Он что, совсем идиот? Совсем ничего не понимает? Да если Дима сейчас увидит их вместе, станет еще хуже. 100 раз. А если Гордин подойдет к нему и примется увещевать даже не в 100, а в 1000, в 1000000 раз хуже? Или Гордин прекрасно осознавал и делал это нарочно? Потому что на самом деле желал вовсе не помочь, а все окончательно разрушить, неисправимо испортить? Оля даже отвечать не стала, молча развернулась и отошла. Побыстрее и подальше. Он ее уже не просто раздражал и бесил, она его почти ненавидела. Ведь 2,5 года отучилась нормально, все преподаватели адекватные, и только с этим все наперекосяк. Причем не с учебой, а во всем остальном. Он даже в ее отношения с Димой влез, словно твердо решил отравить Олину жизнь в отместку за неудачную первую встречу и ее решительный отпор. Но ничего у него не выйдет. Она, как и тогда, не позволит. Не отступит. Пусть даже не мечтает. Оля в который раз подошла к Диме и, уже не рассчитывая исключительно на слова, вцепилась в его футболку. Крепко сжала в пальцах ткань «не отдерешь» и произнесла: «Или ты сейчас со мной поговоришь, или...» Она умолкла. Пока еще толком не представляя, что сделает, но точно зная, что сделает обязательно. Например, соберет вещи и уйдет. Куда-нибудь. Уедет прочь из этой чайки. Ну и что, что уже почти ночь, а она понятия не имеет, куда идти. Наверняка же где-то не слишком далеко ходят электричка или рейсовые автобусы. Да неважно. Она может и пешком, может и в неизвестность, и во мрак. Да ей пофиг. И к черту вещи. Но Дима тоже не собирался представлять, что она подразумевает под «или». Согласился. «Ну, пойдем, поговорим». Они спустились на первый этаж. Там было сумрачно и почти тихо. Дима сложил руки на груди и привалился спиной к стене. «Говори, чего ты хотела?» «Дим...» Выдохнула Оля, а потом зачастила, заторопилась, с напором выдавая фразу за фразой. «Ну, честно... Честно, это просто недоразумение. Глупое недоразумение. Я шла в кладовку за помпонами. Я их там видела раньше. Я понятия не имела, что там еще кто-то есть. И когда Валера дверь запер, я сразу звонить стала. Вике. Но там со связью плохо, поэтому я и не дозвонилась. А у Вики каким-то чудом вышло. И я ей сказала, чтобы она ключи нашла, потому что не собиралась там сидеть. Я только помпоны взять хотела». «Я знаю». Неожиданно перебил ее Дима. «Мне уже Вика рассказала». Он больше не выглядел ни сумрачным, ни сердитым, хотя во взгляде по-прежнему читалось пристальное внимание и напряжение. «И ты мне веришь?» — спросила Оля с надеждой. Он ответил не сразу, все-таки какое-то время еще решал. Затем произнес: «Верю». Оттолкнулся от стены, ухватил Олю, притянул к себе, признался тихо: «Но это было... Но представь, а если бы ты меня так же увидела с другой, ты бы что почувствовала?» «Я и представлять не хочу», — твердо проговорила она, обвела руками его шею, прижалась еще плотней. «Дим, мне никто, кроме тебя, не нужен». «Правда?» — уточнил он. «Конечно, правда», — заверила Оля как можно убедительней. Потянулась к его губам, но Дима вдруг отстранился. Отцепил ее руки от своей шеи, опять напряженно сощурился, глядя в глаза, и потребовал: «Докажи». Она растерялась и озадачилась. «В смысле?» «Идем», — коротко выдал он, вместо того, чтобы толком рассказать. Продолжая держать за запястье, потянул за собой, но не к лестнице и наверх, как сначала подумалось Оле, а дальше по коридору. Остановился возле кладовки, толкнул чуть приоткрытую дверь, шагнул внутрь. Теперь Оля понимала еще меньше, спросила изумленно и обескураженно: «А мы зачем здесь?» «Тут точно никто не помешает», — невозмутимо пояснил Дима, доставая из кармана связку ключей. «Не то, что в комнатах». Запер изнутри замок. «А лежачие места тоже есть. Хотя лежачие и не обязательно». «Что?» Она уставилась на него с приоткрытым ртом. Показала на ключи. «Откуда они у тебя?» «Валера попросил», — доложил Дима, сделал шаг, сокращая до минимума расстояние между ними. Опять поймал за руку. Оля переводила возмущенный, ошарашенный взгляд с него на дверь, с двери на него. «Подожди-ка, подожди», — пробормотала, отступая. «Ты что, нарочно? Нарочно все это время меня изводил? И смотрел, как я мучаюсь?» А он даже не посчитал нужным оправдаться, наоборот, прятал самодовольную улыбку в уголках рта. И ни капли раскаяния, ни в выражении лица, ни в ясно невинных глазах. Она попыталась вырваться, но, конечно, ничего у нее не получилось. Дима дернул ее назад к себе, обхватил, притиснул. Оля откинулась, насколько смогла, ударила кулаками ему в грудь. «Это жестоко и подло!» Воскликнула в праведном негодовании, а потом хищно сузила глаза, вцепилась в ворот футболки, скомкала в кулаке, безжалостно потянула вниз, пообещала мстительно и злорадно: «И ты у меня сейчас за это поплатишься!»